Тема нашей сегодняшней беседы будет «Сокрушенный дух». Мы прочитаем из книги пророка Исаии, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». И 62 глава, 2 стих. 66 глава, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Ну, еще Псалом 50, 19 стих, это тоже говорит о том же самом. 50-й Псалом, 19 стих. «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Дорогие братья, вот эта беседа о сокрушенном духе, она имеет очень большое значение для всего нашего хождения пред Господом, для нашего служения пред Господом. Без сокрушенного духа немыслимо служить Богу. А как оно, вот это сокрушение, нам с вами не достает. Мы должны сознавать, что от природы своей мы не имеем этого сокрушенного духа. Апостол Иаков призывает нас, чтобы мы смирились, сокрушались. Если мы этого сами не делаем, братья, тогда Бог нас начинает сокрушать для того, чтобы мы были пригодными сосудами для служения Богу. Потому что Он не может употребить сосуд гордый. Невозможно. Если Он хочет нас с вами употребить, Он должен нас сокрушить. И Он это делает. И иногда такими методами, способами, которые нам не очень приятны, нашей плоти, но Он это делает, иначе не может Он с нами поступить. Если мы сами не смиряемся, тогда Он должен нас сам смирять и сокрушать. Я хотел побеседовать, братья, и у нас будет три таких главных вопроса, а потом будут еще вопросы, подвопросы. Первый главный вопрос такой: что такое сокрушенный дух? Это главный вопрос, потом можете, это первый, значит, запишите. Второй – противоположность сокрушенного духа. А третий главный вопрос – это признаки сокрушенного духа практической жизни нашей. Это три главных таких вопроса. А теперь мы рассмотрим их по отдельности. Первый. Что такое сокрушенный дух? В чем он проявляется? Три таких подвопроса. Сокрушенный дух – это есть сознание полной зависимости от Бога. Это сознание полной зависимости от Бога. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 5 стихе, Христос говорит: «Ибо без Меня не можете делать ничего». Это понятно. Теоретически, братья, мы это понимаем прекрасно. Мы ничего не можем делать без Бога, и все-таки наше собственное «я» иногда настолько прыткое, выпрыгивает на первый план и начинает утверждать свое. Значит, свое, и поэтому нам это надо учесть. Без Него, без Бога, без Господа, особенно в духовных вопросах, мы ничего не можем сделать. Ничего, абсолютно. Во втором послании к Коринфянам, во второй главе, тоже написано, в третьей главе, с 4 по 5 стихи, там написано, что мы не способны даже мыслить что-либо от себя. То есть мы не способны, там написано о духовном служении, и служении по букве, и служении по духу. И там он отмечает, мы даже не способны что-то помыслить сами от себя. Ну, а мы бы сказали, да почему бы нет, да? Мы можем что-то делать, мы можем что-то делать, но оно будет не впопад, если мы что-то от себя делаем. И все равно мы это знаем, что очень много мы делаем от собственного своего, как бы, соображения, что-то делаем, мыслим и делаем. А вот такое полезное для Господа мы можем только делать с помощью Его. Апостол Павел Филиппийцам, 4 глава, 13 стихе, он говорит, «Все могу в Господе моем», да? Там слово еще одно. «В укрепляющий меня Господи, все могу, а без Него ничего не могу». Вот полная наша зависимость. Если бы мы это могли всегда учесть в нашей жизни, и особенно в служении Богу, чтобы, знаете, осознавать, мы ничего не можем. Если Господь нам не подскажет, если Дух Святой не осветит, ну, все вот эти внутренние части нашего сердца, мы ничего не можем делать. Мы можем умом что-то говорить, мы можем что-то и читать, мы можем что-то преподавать, мы все это можем. Но будет ли оно иметь как бы благословение, если мы от себя говорим, или же если Господь через нас говорит, если Его служение будет именно зависимо от Него? Это другой вопрос. Значит, первое то, что мы должны сознавать полную зависимость от Господа. Это признак первый, что мы имеем сокрушенный дух. Второе, сознание своего недостоинства. Второй признак сокрушенного духа, сознание своего недостоинства. Патриарх Иаков, когда он убежал от брата своего Исава, когда он возвращался из Месопотамии, в 32 главе Бытие, там в 10 стихе сказано о том, что «я недостоин всех милостей твоих». Потому что с одним посохом я перешел этот явок, ну, эту речку там, а теперь у меня два стана. Я недостоин всех твоих милостей. Братья, сколько раз уже вот эта мысль посещала и мое сердце. Недостоин я всех милостей Господних. Недостоин. И кто бы сказал бы, что он чего-то у Господа заработал, заслужил. Я уверен в том, что мы не говорим об этом деле. Мы не говорим, что вот я что-то там большое сделал, заслужил. А там глубоко в нашем сердце такие мысли могут гнездиться. Я чего-то заслужил. Да. Бывает же так. Я помню один случай, это, кажется, в Омске было, не знаю точно. Был там один такой так называемый проповедник, который очень высоко самого себя ценил. И вот поставили там на первую проповедь одного слабенького брата, который, ну, слабенько так сказал, ну, может быть, лучше, чем он. А потом он вышел на кафедру и мощно так сказал все, сошел с кафедры, хлопнул его по плечу и говорит, вот так надо. Есть тут что-нибудь, хоть малейший признак смирения, сокрушения, гордость? Вот я могу, вот я достоин. Значит, это Может быть, дорогие друзья, вот такие мысли, они вкрадываются в наше сердце, хотим ли мы этого или не хотим, но они посещают нас, что мы что-то значим в этом мире. И это, братья, посещает каждого из нас, без исключения. Я не знаю, как вы думаете, я уверен в том, что это в моем сердце присутствовало. И сатана подсовывает вот эти мысли, что ты что-то значишь. А это говорит о том, что нет сокрушенного духа. Дальше. Апостол Павел, он сколько раз говорил, я недостоин называться апостолом. Да? А он величайший апостол был. Я считаю, что он больше всех сделал из всех апостолов, потому что у него столько посланий, а у других такого нет. И столько он работал, трудился во имя Иисуса Христа без устали. А вот он говорит, я недостоин называться апостолом, потому что я гнал Церковь Божью. И это можно проследить за каждым из нас. Третий признак – сознание своей испорченности. Дорогие друзья, очень часто человек не сознает того, что у него испорченная природа от рождения. Не сознает. Думают некоторые, что я уж не такой уж плохой. Грубых грехов я, может быть, от юности своей не сделал. Вроде бы все у меня шло хорошо и гладко. И думает о себе, что нет у него этой испорченной природы. И человек ошибается. У каждого эта испорченная природа присутствует. И когда мы это осознаем, что, значит, нашу испорченность, это смиряет нас, это сокрушает нас. Вы помните, апостол Павел сам сокрушался в этом деле. Он говорит верно и достойно принятия слова, что Иисус Христос пришел спасать грешников, из которых я первый. Он считал себя первым грешником. Но ему было чего вспоминать, когда он гнал Церковь Божию, жестоко поступал с теми, которые следовали за Иисусом Христом. Конечно, было, что и вспоминать ему, это понятно. Но все равно вот это присутствие, вот этой греховной природой его сокрушало всегда. Даже в 7 главе, 18 стих Римлянам, он говорит, «Я знаю, что во мне, то есть во плоти моей, нет ничего доброго. Желание добра есть, но дабы исполнить, того не нахожу». Он признал, что в плоти его ничего доброго нету. Братья, пока мы это не осознаем, у нас не будет сокрушенного духа. Я надеюсь и думаю, что каждый сидящий здесь, это вот этот элемент присутствия вот этой природы греховной чувствует, и это его сокрушает. И очень часто человек именно плачет о том, что он такой плохой. Знаете, вот Езекииля в 16 главе, там последние стихи сказано так, об израильском народе. Смотрите, что там говорится. «И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнает, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открывать от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог». Это он говорит об израильском народе. И это очень характерно, дорогие друзья, и что настолько они отступали от Господа, что когда будет им прощение, им будет очень стыдно. И вот этот стыд за наши прежние дела, дорогие друзья, Он тоже сопровождает нас на жизненном пути. Хотя мы имеем полную уверенность, что Господь нам простил все, простил, и мы являемся Его детьми, но вспоминая прошлое, все-таки мы сокрушаемся. Да, как могло быть, что я настолько был падшим человеком? Вот эти три признака говорят о том, что человек имеет сокрушенный дух. Ну, Иеремия в 17 главе, в 9 стихе тоже говорит, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено, кто узнает его, да? 17 глава, 9 стих, Иеремия, крайне испорчено человеческое сердце. Дорогие друзья, мы благодарим Бога, что Он нам показывает вот эту нашу испорченность, и что мы можем видеть ее, и мы можем как бы радоваться тому, что Бог вложил в наше сердце новую природу, правда? Была старая природа, древний наш человек был, теперь Господь вложил нового человека в нас, и мы теперь все-таки его преодолеваем силою всемогущего Бога. Мы, именно эта борьба происходит в нас, и Дух берет верх над плотью нашей, над всеми теми привычками, которые были у нас, и которые сопровождают нас мыслями иногда до самой старости. Хочется это тоже подчеркнуть. Второй главный вопрос – противоположность сокрушенного духа. Что не является сокрушением духа. Первое. Выставление на показ своей праведности. Когда мы выставляем на показ свою праведность, что уж не такой уж я плохой, как, может быть, некоторые думают обо мне. Был такой случай, когда пресвитер хотел посетить одну душу, старую сестру, и когда он подошел к дверям, он слышит молитву. Бабушка молится и признается во всем том, что у нее плохо. Господи, вот я прошу Тебя, чтобы Ты простил мне то-то и то-то и то-то, и гордость, и что только она не перечислила. И когда он зашел, приветствовал ее, говорит: «Но, сестра, ты и гордая». «А кто тебе сказал?» «Да я сейчас только слышал, что вы просили прощения у Господа за вашу гордость». «Ну да, у Господа, я ж не такая, вы понимаете?» Выставление на показ своей праведности. Иногда перед Богом мы можем сокрушаться, мы можем просить прощения, но чтобы признаться в этом деле, что действительно я такой, это тяжело. Иаков заходит к своему отцу, то есть еще до этого со своей матерью разговаривает и опасается, если я сейчас зайду к отцу, он может узнать меня. И может вместо благословения будет проклятие. Она говорит, мать, что пусть это проклятие будет на меня. То есть Иаков фактически не стыдился говорить ложь, но он опасался, что люди узнают. Братья, вот что. Он не стыдился грешить и неправду говорить, но чтобы люди не узнали, об этом он заботился. Не похожи ли мы иногда на такого Иакова? Мы делаем плохие дела, но чтобы только никто не узнал. Однажды мы с Давидом Андреевичем были на одном месте. Значит, прилетели на аэропорт. Ну, и мне надо было в туалет зайти. И тут одна женщина начала меня отчитывать, значит. «Здесь у нас не курят, штраф столько-то». Грубо со мной разговаривала. Я говорю, я не курю. И она опять пошла. Оказалось, я зашел в туалет, Давид Андреевич был здесь, Это была сестра, член церкви из того города, куда мы приехали. И когда она поняла, что она... Братья, вы только никому не рассказывайте. И все. Фактически она такая есть, и была так грубая, наверное, со всеми там обходилась. Но чтобы никто не узнал. Вы никому не рассказывайте. Так вот, выставление на показ своей праведности. Второе. Выставление на показ своих заслуг. Своих заслуг. Значит, в 17 главе Луки, там в 10 стихе сказано, если вы все сделаете, так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Значит, выставление на показ своих заслуг, то есть, ну, как бы своими заслугами все-таки я что-то у Господа имею, и Он обязан мне воздать за мои заслуги. Дорогие друзья, это опаснейший элемент в жизни нашей. Иногда мы можем настолько ошибиться вот именно в этом плане, что мы что-то зарабатываем у Господа, что настоящее заблуждение нашего духовного состояния и то, что мы не имеем никакого сокрушенного духа. Одного работника на Ниве Божьей, ну, на смертном одре спросили, ну, как у тебя душа, ты, ну, примирен с Богом, ты имеешь ли покой? Но, говорит, я столько много работал на Ниве Божьей, сколько я проповедовал, неужели Господь меня не примет? Правильный мотив, братья. Выставление своих заслуг. И еще думать, за эти заслуги я получу вечность. Когда это есть дар Господень, который Господь нам даром дает, а не за наши заслуги. Мы уже можем... Столько времени проповедуем и посещаем церкви, уже 50 лет верующий, да? Но не это меня спасает, не это. Милость Господня. Будем выставлять свои заслуги перед Богом, Он точно поймет нас, что мы гордые, несокрушенные, и отвергнет нас от своего лица, несмотря на то, что мы много-много делали виноградники Божьи. Это печальная картина. Иногда старики кончают плохо из-за того, что имеют в виду свои заслуги за плечами, вот, и думают, вот это, значит, будет мне свободный вход в небесное царство. Никоим образом. Кровь Господа нашего Иисуса Христа, она дает нам, значит, вход, свободный вход туда, в это царство. Это очень важно, выставление на показ своих заслуг. Третий под вопрос. Похвала своими откровениями. Это настолько может нас обмануть, братья, что мы, ну, себе не представляем. Вот человек основывает себя, свое спасение, свое отношение к Богу именно тем, что Бог ему очень много открыл. Много у него было откровений. И человек фактически может ошибиться. И он этого не поймет и думает, это быть не может. Дорогие друзья, однажды встречаюсь с одной женщиной из пятидесятников, это на улице было. И она просто так сходу, мы еще не беседовали, говорит, знаешь, брат, свободный вход в небесное царство – это языки. И начала даже говорить на языках. Какое заблуждение! Они считают, это есть откровение Божье, что Бог им даровал вот этот язык, этот дар, и вот это послужит, ну, как бы, паспортом или же пропуском в небесное царство. Я говорю, знаете что, а я читаю послание евреям, что свободный вход в Царство Небесное – это есть кровь Иисуса Христа. Можно прочитать 9 глава, 14 стих, по-моему, евреям. Там об этом сказано, какой мы имеем свободный вход в Царство нашего Господа Иисуса Христа. Вот. Два стиха, 13 и 14, 9 главы. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Смотрите. Кровь Иисуса Христа – это пропуск наш, но не откровение. Апостол Павел в 19 главе 2 послания к Коринфянам тоже говорит о том, что я мог бы похвалиться откровениями, если я только до этого дойду, но это нехорошо с моей стороны. Но я могу, в теле ли я был или там, или не в теле, я знаю человека 14 лет тому назад, имел такие откровения, но он никогда не выставлял это на показ, что вот теперь Бог мне эти откровения дал, и поэтому я стал намного ближе ему. Нет, абсолютно нет. Поэтому Господь, как он там свидетельствует, в этой же самой главе, дал ему жало в плоть, да, дабы я не превозносился чрезвычайности откровений. Вот видите, дал ему тормоз, дал ему жало в плоть. Лютер переводит, что дал, чтобы сатана бил меня кулаками. Вот так просто он переводит вот это место, что есть сатана, ему дозволено Господом бить меня кулаками, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Понимаете? Бог принимает меры для того, чтобы и в этом плане человек не превозносился, но чтобы он остался, значит, в кротости и в смирении. Да? Так, дорогие друзья, значит, похвала своими откровениями. А вот сегодня, братья, мы это встречаем на каждом шагу. Сколько сегодня ложных учений, лжепророков, которые основываются только на откровении. Есть такие примеры, это тоже из среды харизматов, вот которые, ну, один пример приведу, значит, я давно читал уже, один молодой человек, значит, говорит так, если я должен избрать между откровениями, которые я получаю от Бога, и Библией, тогда я предпочитаю иметь откровение. И бросает Библию на пол и говорит, я живу откровениями, непосредственные откровения от Бога. И откладываю Слово Божие. Да какое страшное заблуждение. Так вот, есть очень много людей, которые хвалятся. Господь мне открыл, вот то Он мне показывал. А когда начнешь исследовать, там можно иногда как бы установить, что откровения были не от Господа, а откровения были прямо от сатаны и от дьявола. Я не знаю, наверное, Саша Курынгин, наверное, помнит, мы были в Колпашеве, там один был человек из деревни, там у нас тоже, ну, общение было, трех- или четырехдневное общение, и там был один человек, который все время об этом только говорил. Вот мне Господь открывает то-то и то-то и то-то, значит, все. Я ночью лежу и смотрю на стенки, буквы ползают один за другим. Я только успеваю воспринимать, Господь мне то-то, то-то открывает. Мы тогда, пятеро нас было, ты был там тогда, да, наверное? Пятеро нас служителей было, и мы начали с этим человеком разговаривать, что это совершенно не от Бога, это сатана тебе показывает, и нет никаких тут откровений. И, ну, вроде бы он нас послушал, а потом пришел домой на квартиру и свое старое, там, этим братьям, с которым он был, то же самое, вот такое. Утром спрашиваю, ну, как у тебя? О, Господь, такие откровения мне сегодня ночью дал. Вы понимаете, как обманывается человек даже вот этим? выставляет на показ свои откровения, и фактически человек не ходит за Господом. Его потом отлучили, он до сих пор отлученный, потому что он очень много преткновений давал там своей окружи. Значит, противоположность, да? Теперь последний вопрос. Признаки сокрушенного духа в практической нашей жизни. Признаки сокрушенного духа в практической нашей духовной жизни. Первое, вспомним апостола Павла. Ну уж тут ничего не нужно добавлять. Он был гордым человеком, он был фарисеем, он книжников гнать церковь Божью, и этим он хвалился, потому что он думал, что делает дело Божье. И как Господь его сокрушил, когда он встретился с ним на пути в Дамаск, и когда он задал вопрос: «Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе будет идти против вражна». И тут Павел сокрушился и спрашивает: «А что повелишь мне делать?» Братья, вопрос, что повелишь мне делать, говорит о сокрушении. Теперь я отставляю свою волю, теперь я подчиняюсь твоей воле и хочу знать, что ты от меня хочешь. Шел он со своей волею, там гнать вот этих христиан, последователей Иисуса Христа, и когда он был остановлен Богом, он спрашивает, что повелишь мне делать. И с тех пор апостол Павел, то есть Савл, стал Павлом, сокрушенным духом. Таких примеров, дорогие братья, очень много примеров, что встреча с Господом применяет человека полностью. Из гордого человека Господь может сделать или делает очень смиренных. Я иногда выражаюсь так: из разъяренного тигра Господь делает смиренного агнца. Запомним, братья, что ему это не тяжело, если только мы как бы этого желаем, если только мы позволим ему это сделать. Он сокрушит нас. И поэтому в нашей практической жизни это имеет решающее значение, позволили ли мы ему сокрушить наше собственное «я». Второе. Признак. Принятие критики без возмущения. Скажите, братья, приятно нам, когда нас критикуют? Хорошо? Не так вот мотают большинство, наверное, да? Мы не любим, когда нас критикуют. По природе своей мы этого не любим. Мы не хотим, чтобы нас критиковали. Мы хотим, чтобы все люди думали о нас, что у нас все нормально, прекрасно, хорошо, и стараемся иногда немножко маскировать свое или возмущение и так дальше. А признак сокрушенного сердца – принимать критику без возмущения. Как хорошо поступил Моисей, когда Аарон и Мариам упрекали его в том, что имел египтянку с женою, и упрекали его в том, что якобы разве Господь только тебе открывался, или ты святой здесь в Израиле, и мы, и нам Бог. Значит, такие несправедливые обвинения были в адрес Моисея. А он что, возмутился? Не возмутился, а пошел вопрошать Господа. И мы знаем, что за этот грех Мариам покрылась проказою, и Моисей не только радуется тому, что Мариам наказана, а вопиет к Богу, не только молится, вопиял к Богу для того, чтобы Господь послал исцеление вот его сестре. Принял критику без возмущения, а наоборот, пожалел критиков вот этих. Дорогие братья, в нашем служении мы, конечно, столкнемся с этим вопросом в дальнейшем. Вы еще молодые, обязательно столкнетесь, потому что мы сталкивались с этими явлениями и знаем прекрасно, что не может быть у нас все хорошо. Не может этого быть. У нас могут быть промахи и в нашем служении, и если нам об этом говорят, то всякую во всякой критике, я думаю, есть некоторый элемент правды. Может быть, не все так, как нам говорят эти критики, но элемент правды содержится, кажется, во всякой критике. И мы должны были бы анализировать те слова, которые в адрес наш говорят, чтобы научиться, а вот действительно я, наверное, такой есть. Вот поэтому вот в практической жизни, если встретится нам вот такое дело, будут нас критиковать, нам нужно это дело принимать. И это говорит о сокрушенном сердце. Если нет, тогда мы гордые, всякую критику отбрасываем. И я, кажется, вчера об этом говорил. Значит, иногда, если критикуют, мы махнем рукою и думаем, да, пусть говорят. Я вчера или позавчера говорил, что луна ведь не обращает внимания на лай собак. Она себе пусть лает, а она светит, как светилась. И это говорит не о сокрушенном сердце, это говорит о гордом сердце. Пусть говорят, а я все равно не такой, как они говорят. Вы поняли, да? Так вот, третий признак практической нашей жизни. Я способен ошибиться. Нужно нам запомнить, братья, что мы с вами люди с ошибками. Мы можем ошибиться. Нет никого, кто был бы застрахован от ошибок. А если мы думаем, что у нас этого не может быть, у нас все нормально, у нас все хорошо, это признак того, что у нас нет сокрушенного духа. И знаете, братья, я вам скажу, что вот на старости лет я гораздо больше признаю, что я могу ошибиться, чем когда я был молодым. Это я точно помню. Когда мы излагали вот план спасения, и тоже, это такой вопрос, есть разномыслие, да, не все толкуют так, как говорят, значит, там один брат приехал в Америку, и тоже со своим толкованием откровения, а там ему говорят, да у нас уже есть 300 толкований, ну, у меня будет 301-е. Знаете, и каждый, который толкует, думает, ага, у него самое то, самое то. А я уже научился говорить, братья, мы оставляем, я оставляю окошко для рассуждения. Если что-то не так, может быть, другие поймут не так, потому что здесь порядок событий, дорогие друзья, здесь действительно можно иметь разномыслие, потому что мы это на практике видим, сколько мы читаем вот этих откровений, то есть объяснений. Вот, и в каждом откровении есть какая-то разница есть между ними. То есть, есть такие вопросы в Библии, которые однозначно нельзя толковать. И поэтому мы оставляем. Подходит ко мне, в Новосибирске молодой брат, и говорит, Борис Яковлевич, знаете что, меня волнуют вот эти исполины в 6 главе Бытия. А я говорю, брат дорогой, а мне они совсем не волнуют. Он повернулся и пошел. Почему я так сказал, они меня не волнуют? Потому что я не знаю, кто они такие. Хоть есть несколько толкований по этому вопросу, кто они такие есть, даже есть связь вот этих падших духов с дочерями человеческими, отсюда они произошли, мне это что-то не вкладывается, другое толкование тоже не вкладывается, и в конечном счете я могу прямо сказать, я не знаю. Вот поэтому они меня не волнуют. Они есть, там написано о них. А уже кто они такие, вот это уже, вопрос совершенно другой. Поэтому пусть это нас не волнует, если мы не все вопросы в Библии можем объяснить. Пусть это совсем не волнует. И не постесняемся сказать, я не знаю. Один брат, это было в Отрадном, тоже у нас это было объяснение. Но он не по этому вопросу, подходит ко мне, как раз перерыв был, и говорит, брат, а как ты понимаешь, что Христос вошел в преисподние земли и начал там проповедовать. Кому он там проповедовал? Я немножко уставший был и говорю: брат, если коротко сказать, то я тебе скажу, что я не знаю. Он повернулся, тоже пошел. Я так сделал вывод, как будто он так подумал: ну, еще есть один человек, который не все знает. Он думал, может быть, я что-то... Ну да, есть тоже разные мысли, кому он там проповедовал, и что там еще покаяние есть, это я много раз встречал в книгах. А все-таки у нас ограниченные способности. Я способен ошибиться. Вот это зароним себе в сердце, что это так. Вот. Еще четвертый признак – отсутствие самохвальства. Отсутствие самохвальства. Это же тоже присущий человек. Вот я. Как один брат говорил, там мальчишки играли на улице, снег, сугробы там были, и один, значит, говорит другому мальчишке: вот этот сугроб, наверное, машина не проедет. А первый говорит: мой папа, он проедет этот сугроб на машине. Да нет, он застрянет. Мой папа? Ни в коем случае. Он проедет. Самохвальство. Но это маленькие дети. А мы что? Если это есть, дорогие друзья, мы можем сказать, что нет сокрушенного духа. И пятый признак такой. Мы очень часто строим планы на будущее, да? Вот завтра то-то и то-то делаем. Сегодня уже мы предпоследний день, и все у нас уже, ну, как бы на уме, завтра разъехаться нужно. Уже билеты в кармане, и у некоторых мысли уже не здесь, в Славгороде, мысли уже там, где-то дома. Вот сделаем то-то и то-то и то-то. Апостол Иаков в 4 главе с 13 стиха говорит так, что, ну, говорят, вот мы поедем в такой-то город, будем торговать, иметь прибыль. Вместо того, чтобы сказать, если будет Богу угодно, и мы будем живы, сделаем то и другое. Вместо того, чтобы сделать, ну, какую, ну, как бы оговорочку такую, если Господь позволит, тогда мы это сделаем. А это нужно иметь всегда в виду. Если Господь позволит, мы сделаем то и другое. Тоже пример такой, это же давно было дело. Это, ну, в Павлодарской области надо было рукополагать одного брата. И в пятницу у нас было членское собрание. И когда все закончилось, я сказал: ну, и в воскресенье, если будет Господу угодно, у нас будет рукоположение. И тут на квартиру пришел телеграмма, чтобы я быстро домой приехал. Но я уехал домой, а церковь, они вспомнили слова, что я сказал, если будет Господу угодно. Но она состоялась потом, но через 2-3 недели. Ну, надо было так. Еще одно хотел я отметить, братья, то, что с чем мы встретимся с вами на пути нашего служения Господу. Ну, как бы иметь такое чувство сотрудничества или же повиновение братскому совету. Если действительно Господь поставил служителей церкви, и они имеют ведение Божье, тогда сотрудничество, оно такое дает благословение, что... Ну, просто, ну, нет никаких препятствий. А вот есть такие братья, которым очень трудно подчиняться, ну, братскому совету. Вот такой пример тоже был, видимо, тоже уже давно это было. В одном братском... Ну, как с ним поступить? Однажды нужно было купить пианино, значит, для церкви. А братья между собой говорят: ну как же это сделать? Мы же если предложим пианино купить, он обязательно скажет: не надо его, мы по-простому будем. И два брата между собой договорились. Ты знаешь что, мы так сделаем. Вот, я сделаю предложение, даже, кажется, уже членскому собранию, и нет, на братском совете, что нам нужно купить пианино, а ты сразу возрази. Ты скажи, не надо, мы обойдемся без этого. И так они сделали. Этот предлагает, этот возражает, а тот должен противоположно сказать, а братья, почему бы нам его не иметь? Будет больше, лучше, встроенное пение будет. Это. И решили купить. Все нормально. Но есть такие, которые всегда будут противоположные мысли высказывать. Есть, они этим болеют. И так вот, дорогие братья, мы будем заканчивать, и пусть Господь поможет нам, чтобы мы с вами все-таки достигли того, чтобы не препятствовать Богу нас сокрушать. Если мы сами этого не позволим, Он будет это делать все равно. Значит, Савла сокрушил, Петра сокрушил у этого костра, Иакова сокрушил Пенуэле, и так дальше он сокрушает, но не хочет употребить несокрушенного человека. Пусть Господь поможет во всем, ему да будет слава. Аминь.